Марина Серова. Пока гром не грянет. Глава первая. «Кто-то очень хочет меня убить!» Женщина на том конце телефонной линии явно была взволнована. «У вас есть основания так полагать?» – спросила я. А сама подумала. «Я уже сама хочу ее убить. Сколько можно убеждать меня в том, что ей угрожают, совершенно бессвязными фразами?» «Конечно, у меня есть масса оснований. Будет лучше, если вы мне обо всем расскажете при личной встрече. А вы сможете приехать ко мне домой?» «Разумеется. Давайте ваш адрес». «Волжская, 25. Это недалеко от магазина «Зодиак», знаете?» «Если не ошибаюсь, это такой новый элитный дом с башенками?» «Да, правильно. Квартира 50. Там нужно будет позвонить по домофону. Второй подъезд. Приезжайте прямо сейчас. Я буду вас ждать. Очень ждать». «Хорошо, до встречи». Я, наконец, положила трубку. Мадам, с которой я только что говорила, представилась мне как Алевтина Павловна Скоробогатова. Я слышала это имя. Оно довольно часто упоминалось в местной светской хронике. Алевтина Скоробогатова была ведущей актрисой городского театра драмы, а ее супруг Георгий Скоробогатов был главным режиссером этого же театра. Ни одна из последних его постановок не обходилась без участия Алевтины Павловны. Но на этом моя информация об этой театральной чете исчерпывалась. «Уходишь?» Увидев, что я куда-то собираюсь, в комнату вошла тетя Мила. «Ту-ру-ру-ту-ру-ту. Работа зовет», – пропела я. «Опять работа. Со своей работой ты скоро будешь похожа на тень», – сердито заявила тетушка. «Тебе нужно отдохнуть». «Вот только разберусь с гражданкой Скоробогатовой и отдохну. Обещаю, тетя, честная пионерская». «Это какой Скоробогатовой?» – заинтересовалась тетя Мила. «Уж не с нашей актрисой ли?» «С нею самой. Она мне только что звонила. Очень просила с нею встретиться. Кстати, ты ведь у нас частенько бываешь в театре. Можешь мне что-нибудь рассказать об этой дамочке?» «Да нечего особо рассказывать», – пожала плечами тетя Мила. «Актриса как актриса, только вот муж – главный режиссер. Говорят, именно поэтому она постоянно на первых ролях». «Самое что ни на есть банальные слухи», – рассмеялась я. «Ничего более оригинального придумать просто нельзя. Слушай, а что они ставят?» «Что ставят?» – задумалась тетя Мила. «Да все подряд. Как сейчас делают, что модно, то и ставят. Хотя, по-моему, в последнее время Скоробогатова потянула на всякого рода экзотику. Он частенько привозит из ближнего и дальнего зарубежья разных малоизвестных драматургов и ставит их пьесы. Сейчас вроде бы заканчивается постановка какого-то Яромира Гадецкого. По-моему, «Туз в рукаве», что ли? Не помню. Да и бог с ним. «Я безнадежно отстала. Так давно не была в театре», – печально вздохнула я. «Теперь появится повод». «Ты хоть позавтракай, я плюшки испекла». «Плюшки? Это здорово. Примадонна Скоробогатова может и подождать лишние полчаса». И я решительно направилась за тетей Милой на кухню, где из-под полотенца, накрывавшего большое блюдо с плюшками, поднимался аппетитный ванильный запах. «Они плохо устраиваются, служители мельпомены», — подумала я, проезжая через автоматические ворота, ведущие во двор 12-этажного дома, построенного по индивидуальному проекту. Оставив машину на охраняемой стоянке, я подошла к двери второго подъезда и набрала на домофоне номер квартиры Скоробогатовых. Через некоторое время мне ответил строгий мужской голос. «Да». «Я пришла к Алевтине Павловне». «Представьтесь, пожалуйста». «Евгения Охотникова. Алевтина Павловна должна меня ждать». «Хорошо, проходите. Это пятый этаж, из лифта сразу направо». Замок двери щелкнул, открывая мне проход в очень аккуратный и чистый подъезд. Никаких тебе надписей на стенах, никаких посторонних запахов. По углам расставлены кадушки с искусственными фикусами. Интересно, я когда-нибудь смогу позволить себе поселиться в подобном доме? Пока лифт поднимал меня на пятый этаж, я прикидывала, сколько может стоить здесь квартирка и сколько лет мне пришлось бы зарабатывать необходимую сумму. Получалось, что долго. Это даже при моих доходах выше среднего. Чего уж там говорить о простых гражданах, не имеющих лицензии частного охранника, о скромных тружениках вроде научных работников, учителей, врачей и так далее. Как меня и предупредил любезный мужчина по домофону, дверь 50-й квартиры располагалась направо от лифта. Тяжелая, добротная дверь, снаружи отделанная под дерево. Номер 50. Кажется, у Булгакова в «Мастер и Маргарите» такой же. Забавно. Я где-то слышала, что Скоробогатов ставил спектакль по этой книге. Интересно, номер квартиры он себе специально выбирал или просто совпало? Я нажала кнопку звонка. Дверь почти не пропускала звуков, и самой трели я не услышала. Обычно в таких случаях хочется позвонить еще раз, дабы убедиться, что тебя услышали. Но делать этого мне не пришлось. Дверь начала медленно открываться. Она приоткрылась ровно настолько, насколько, видимо, позволяла накинутая изнутри цепочка. Затем в образовавшемся проеме показалось квадратное мужское лицо. Волосы ежиком, челюсть будто у Тайсона. Глаза хряка, маленькие и сальные. Неужели так выглядит театральный режиссер? Причем известно не только в нашей провинции, но и в столицах, в том числе и в европейских. Сальные глазки внимательно осмотрели меня с ног до головы, несколько задержавшись на моей груди и на талии. Затем обладатель челюсти и глазок плотоядно усмехнулся, и лицо в проеме исчезло. Дверь открылась совсем, пропуская меня в апартаменты господ Скоробогатовых. Я вошла, оставив слева от себя высокого, накачанного типа в строгом черном костюме. Именно ему оное личико и принадлежало. Это явно был не Георгий Скоробогатов. Об этом говорила и пластиковая карточка, красовавшаяся на лацкане его пиджака. На ней значилось «Иванов Алексей Викторович, охранник первой категории». И немного ниже «Охранное агентство РЭКС». «Проходите прямо по коридору, вас ждут», — сказал охранник. Судя по голосу, по домофону со мной говорил тоже он. «Вас ждут», — хмыкнул я про себя. «Быстро же начинается звездная болезнь у провинциальных актрисок. Но дела Алевтины Павловны, видимо, действительно плохи, если она разорилась на услуги частного охранного предприятия РЭКС». «Здравствуйте, Евгения Максимовна». Сама хозяйка дома все-таки решила встретить меня в коридоре. Как это любезно с ее стороны. Мадам Скоробогатова являла собой яркий образец женщины бальзаковского возраста. Ее лицо уже не блистало молодостью, но его еще и не коснулась старость. Возможно, здесь постарались пластические хирурги, но, должна сказать, дама она была еще вполне привлекательной. Кожа почти без морщин, миндалевидные серо-зеленые глаза, греческий нос. Волосы, окрашенные в здоровый рыжий цвет, хорошо подстрижены и уложены. Алевтина Павловна посещала отнюдь непростой парикмахерский салон для обычных домохозяек. Но если личико хозяйки квартиры было еще вполне ничего, то вот все остальное, с моей точки зрения, оставляло желать лучшего. Талия у Алевтины Павловны, возможно, и была когда-то осиной, но эти времена давно канули в лету. Сейчас все перевешивало ее весьма массивное седалище, которое не могла завуалировать узкая длинная юбка. «Я смотрю, вы уже позаботились о своей безопасности», — заметила я, проходя в обширную гостиную. «Это все Жора, он так беспокоится обо мне», — ответила Алевтина Павловна, проходя следом за мной. «Устраивайтесь, пожалуйста». С этими словами Примадонна указала мне на обширный диван из натуральной кожи, занимающий по меньшей мере четвертую часть площади комнаты. Остальное пространство было занято антикварной мебелью из красного дерева, сервант, журнальный столик, пара книжных шкафов. Я устроилась на краешке кожаного чудовища, стараясь при этом не сползти по нему на пол. Хозяйка расположилась на стуле напротив. «Жора, это ваш муж, режиссер Георгий Скоробогатов?» — на всякий случай поинтересовалась я. «Правильно, это мой муж. У меня действительно были веские основания вам позвонить, Евгения Максимовна», — сказала Алевтина Павловна, небрежно забрасывая ногу на ногу. В узкой юбке, обтягивающей ее немалые объемы, это выглядело несколько неуклюже, хотя, наверное, она в этот момент была готова вообразить себя, по крайней мере, Шарон Стоун. «Я вам верю, Алевтина Павловна», — ответила я. «Ведь чем меньше у вас оснований так полагать, тем, соответственно, меньше будет работы у меня. При этом цена за мои услуги остается прежней, вне зависимости от того, угрожает вам кто-либо или нет». Я заметила, что на щеках актрисы вспыхнул едва заметный румянец. Видимо, мои слова ее несколько задели, но она постаралась не показать этого. «Мне постоянно угрожают», — проронила Скоробогатова. «Да? И в чем же выражаются эти угрозы?» «Сначала это было похоже на бред сексуального маньяка. Первую записку я обнаружила у себя в уборной около 2 недель назад». «Две недели? То есть вы хотите сказать, что кто-то вам угрожает уже почти 2 недели, но дальше угроз так и не пошел?» «Дело в том, что как только все это началось, Жора сразу же связался с Рексом. У нас в квартире постоянно дежурят 2 человека оттуда. Они же везде сопровождают меня». «И что, угрозы все равно продолжаются?» В ответ Алевтина Павловна только утвердительно кивнула. «Тогда рассказывайте все по порядку». «Все началось с того момента, как мы начали ставить туза в рукаве». «Ага, значит, память тети Мили не изменила. И это действительно туз в рукаве», — отметила я про себя. «По-моему, это пьеса какого-то поляка?» – спросила я. «Да, Ярика Гадецкого. Он сейчас приехал в наш город. Жора специально его привез, чтобы автор лично присутствовал при постановке. Наверное, это немало стоило вашему мужу». «Да нет, я бы не сказала», – Скоробогатова пожала плечами. «Ярик очень скромный человек, да и все расходы по поездке он взял на себя. Как это любезно с его стороны, вырвалось у меня. Да, это более чем любезно, согласилась со мной Алевтина Павловна. Сейчас билет из Варшавы стоит очень дорого. Я думаю, особенно учитывая нынешний курс доллара. Но, как я уже сказала, Яромир все расходы взял на себя. И он постоянно работает вместе с Жорой, присутствует на всех репетициях. Отлично. То, что пан Гадецкий очень любезен и трудолюбив, я уже поняла. Но что же все-таки происходит с вами? Дело в том, что в этой пьесе я играю главную роль, скромно потупившись, произнесла Примадонна. Ни секунды не сомневалась, подумала я и спросила. О чем пьеса? Ну, Алевтина на миг задумалась. Как обычно, любовный треугольник. Муж, жена и любовник. И все это на фоне немецкого вторжения 1939 года. К любовной интриге добавлен некоторый элемент политики. А так, самое что ни на есть, тривиальная история. И чем все кончается, поинтересовалась я. Муж становится членом НСДП и сдает любовника в гестапо? Вы почти угадали, только все наоборот, заметила она. После освобождения Варшавы нашими войсками любовник сдает мужа советским властям, и его расстреливают, как нацистского преступника. Понятно, усмехнулась я. Дань новым политическим отношениям. Бывший старший брат стал оккупантом и агрессором. Вы это о чем? О новой роли России в современном политическом процессе, снова усмехнулась я. Впрочем, рассказывайте лучше, что было дальше. А дальше я получил первую записку с угрозами в мой адрес. Что за записка? Обычная, отпечатанная на старой пишущей машинке. Она у вас сохранилась? Ее забрал следователь из милиции. Так вы и милицию подключили к этому делу? А что оставалось делать? Угрозы не прекращались. Милиция, Рекс, и все бесполезно? Что было в записке? Повторила я. В записке было приблизительно следующее. Я вижу тебя во сне каждую ночь. Каждую ночь ты со мной. Каждую ночь я тебя имею. И я знаю, что скоро ты будешь моей. Произнося эти слова, Алевтина Павловна нервно передернула плечами. У вас объявился горячий поклонник. И что же в этом плохого? С этим можно только поздравить. Да. Но такие записки я стала находить у себя в уборной почти каждый вечер. Причем никто в театре так и не смог сказать ничего путного о том, откуда они могли взяться. Никто не видел никого постороннего за кулисами. Это интересно. Но думаю, что одними записками дело не обошлось. Да, вы правы. Записки стали принимать более угрожающий характер. Так в одной из последних значилось, что вначале он выпьет мою кровь, а потом надругается над моим уже бесчувственным телом. У вашего поклонника болезненная фантазия. Но можете представить, каково было мне все это читать? А в один прекрасный день вся одежда в моей уборной оказалась перепачканной кровью. Кровью? Переспросила я. Да, кровью. Самой настоящей кровью. Эксперты в милиции потом определили, что кровь принадлежала собаке. Но я тогда долго не могла прийти в себя после увиденного. Представляю. А потом в крови оказалась моя постель. Ваша постель? Здесь? Да. «Здесь, в этой квартире, и там же лежал окровавленный нож, тесак для разделки туш, знаете, такой тяжелый». «Отпечатки пальцев на нем были?» «Нет, милиции не удалось ничего обнаружить, и в квартире тоже больше ничего не нашли». «И как же к вам смог проникнуть неизвестный злоумышленник?» – удивилась я. «Тем более вы ведь сказали, что у вас постоянно дежурят два человека из Рекса». «Милиция до сих пор ломает над этим голову, а охранники не остаются в квартире, когда меня здесь нет». «Но дверь-то у вас, будь здоров!» Как же этот неизвестный умудрился проникнуть через нее? Этой двери всего два дня. Жора как раз решил поставить ее после последнего ужасного случая. А до этого у нас была самая обычная деревянная. Дело в том, что наш дом неплохо охраняется, и до последнего времени никто не мог предположить, что подобное может произойти. Господи, если бы вы только знали, как мне страшно. Я уже боюсь ходить по собственной квартире. Сплю только при свете. Мне все время кажется, что кто-то дышит мне в затылок. Что кто-то хочет меня схватить сзади за шею. Губы Алевтины Павловны тряслись от волнения. Она чуть не плакала. Да уж, веселая, надо сказать, у вас жизнь, Алевтина Павловна, заметила я. Но почему вы решили прибегнуть к моим услугам? Разочаровались в возможностях наших правоохранительных органов? И Рекс не смог справиться с вашим неизвестным, но таким горячим поклонником? Ни у милиции, ни тем более у нас нет никаких предположений насчет личности этого человека, сказала Алевтина Павловна. И я очень боюсь. Это я уже поняла. Но откуда вы узнали обо мне? Мне сказал о вас один из милиционеров, такой высокий брюнет. Кажется, его фамилия Лисовский. Да-да, капитан Лисовский, заместитель начальника оперативного отдела городского ОВД. Выходит, это он вам меня порекомендовал? Да, он сказал, что вы можете воистину творить чудеса. К тому же вы женщина, вам будет проще меня охранять и оставаться в тени. Проще, чем людям из Рекса, так он сказал. Ну, спасибо тебе, Сереженька, за мной не заржавеет, отметил я про себя. Сергей Лисовский был моим другом. Мы сблизились во время совместной операции по ликвидации в нашей области незаконных вооруженных формирований одной очень нехорошей неонацистской партии. Операция оказалась удачной. Нацистов в нашей области мы извели почти под корень, а я приобрела хорошего друга в рядах нашей доблестной милиции. И не только друга. Ну, о том, что проще, а что нет, это я сама с ним переговорю. А вот насчет того, чтобы охранять вас... Что же, я сейчас свободна и не стану отказываться от вашего предложения. Так что, если вы хотите меня нанять, я согласна. Спасибо, я вам очень благодарна, обрадовалась Алевтина Павловна. Подождите, сначала дайте мне сделать свое дело. К тому же, если вы хотите, чтобы я на вас работала, нам необходимо обсудить некоторые формальности. Я имею в виду оплату моих услуг. Я готова заплатить столько, сколько будет нужно. Плюс организация вашей охраны по моему плану. Здесь требуется согласие моих коллег из Рекса. Я думаю, что с этим тоже не будет проблем. Я с ними поговорю. Прекрасно. Тогда считайте, что я у вас работаю. Оплата из расчета $100 в день. Вы платите за неделю вперед. Если мои услуги будут требоваться и далее, еще за неделю. Согласны? Конечно, поспешила согласиться Алевтина Павловна. И еще. Вы думали, как вы меня будете представлять окружающим? То есть, удивилась Скоробогатова. Я имела в виду, какая у меня будет легенда. Легенда? Снова не поняла меня актриса. «Обычно я работаю под прикрытием, то есть никто, кроме вас, вашего мужа и, разумеется, вашей внешней охраны, не знает, что я на самом деле телохранитель». «А зачем?» «Иногда это серьезно облегчает мою задачу». «Ну...» — на миг задумалась хозяйка квартиры. «Я могу представить вас как нашего нового администратора». «А что делает администратор в театре?» — спросила я. «Хм, честно говоря, практически ничего», — улыбнулась Алевтина Павловна. «Ну, это, я думаю, у меня получится. А сейчас я хотела бы осмотреть вашу квартиру». «Пожалуйста». Хозяйка встала и сделала гостеприимный жест рукой. Я поднялась с дивана, и мы направились в недра жилища супругов Скоробогатовых.